Глава 36. Единственный, кого он всегда боялся. «Неправда!» — закричал Гарри. Он не мог в это поверить. Он не хотел в это верить. И он сопротивлялся Люпину из последних сил. Люпин просто не понимает. Там, за этим занавесом, прячутся люди. Гарри слышал, как они шепчутся, когда в первый раз побывал в этой комнате. «Сириус спрятался!» Он всего лишь скрылся из виду. «Сириус!» — снова выкрикнул он. «Сириус!» «Он не сможет оттуда вернуться, Гарри!» Голос у Люпина сорвался. «Он не вернется, потому что он «Он не мертв!» — взревел Гарри. «Сириус!» Вокруг них что-то происходило. Какая-то бестолковая суета. Снова и снова вспыхивали заклятия. Но для Гарри все это было полностью лишено смысла. Он не обращал внимания на сверкающие совсем рядом лучи. Ничто на свете не имело смысла, кроме одного. Пусть Люпин прекратит делать вид, будто Сириус, который сейчас стоит в двух шагах от них, за этой старой занавеской, больше не появится оттуда. Нет, сейчас он выйдет, отбросит со лба свои темные волосы и снова ринется в схватку. Люпин оттащил Гарри подальше от платформы. Гарри, его взгляд был все так же прикован к арке, начинал сердиться на Сириуса за то, что он заставляет их ждать. Но каким-то краешком своего сознания, даже стараясь вырваться из рук Люпина, он уже понимал, что случилась беда. Ведь никогда прежде Сириус не заставлял его ждать. Сириус рисковал всем и всегда, только бы увидеть Гарри, помочь ему. Если Сириус не появляется из этой арки теперь, когда Гарри зовет его так отчаянно, будто от крестного зависит его жизнь, это можно объяснить только одним. Значит, он не способен вернуться. И он действительно... Дамблдор собрал оставшихся пожирателей смерти посреди комнаты. Они были словно связаны невидимыми веревками. Грозный глаз Грюм подполз к лежащей на полу Тонкс и пытался привести ее в чувство. За платформой все еще сверкали вспышки. Оттуда доносились возгласы и хриплое дыхание. Это Кингсли сменил Сириуса в поединке с Беллатрисой. «Гарри!» Невилл потихоньку спустился по каменным ярусам туда, где стоял Гарри. Он уже не сопротивлялся Люпину, но тот на всякий случай придерживал его за локоть. «Гарри! Где учить жать?» — сказал Невилл. Его ноги до сих пор дергались сами по себе. «Этот человек, Сириус, вот был твой дедук?» Гарри кивнул. «Сейчас», — спокойно сказал Люпин и направил палочку на ноги Невилла. «Финита!» Заклятие было снято. Пляс прекратился, и ноги Невилла твердо стали на пол. «А теперь...» «Теперь давайте найдем остальных. Где они, Невилл?» Люпин повернулся спиной к арке. Он был очень бледен и говорил так точно, каждое слово причиняло ему боль. «Оди все там», — сказал Невилл. «До Рода допал Боск. Да я думаю, с ним все в порядке. А Гербиода без создания. До пульс есть». Из-за платформы раздался громкий треск и вопль. Гарри увидел, как Кингсли с криком боли рухнул на пол. Беллатриса Лестрейндж тут же пустилась бежать. Дамблдор мгновенно повернулся и послал ей вслед заклятие, но она отклонила его. Вот она уже на середине амфитеатра. «Гарри, стой!» — воскликнул Люпин. Но Гарри воспользовался тем, что он ослабил хватку и успел вырвать руку. «Она убила Сириуса!» — закричал Гарри. «Она убила его, а я убью ее!» И он быстро полез вверх по каменным ступеням. Сзади что-то кричали, но он не обращал на это внимания. Пол и мантии Беллатрисы скрылись за дверью, и он выскочил вслед за ней обратно в комнату мозгов. Она пустила в него заклятие через плечо. Аквариум с мозгами подскочил в воздух и опрокинулся. На Гарри хлынул вонючий зеленый раствор. Мозги заскользили вокруг него и уже начали было выпускать длинные разноцветные щупальца, но он крикнул: «Вингардиум левиоза!» И они разлетелись в стороны. Торопясь и оскальзываясь, он побежал к двери. перепрыгнул через Палумну, которая стонала на полу, миновал Джинни, слабо окликнувшую его по имени, потом Рона, тихо хихикающего, и Гермиону, которая по-прежнему лежала без сознания. Рванув на себя дверь, выходящую в круглую темную комнату, он увидел, как Беллатриса исчезла за противоположной дверью. Там был коридор, ведущий обратно к лифтам. Он кинулся туда, но она захлопнула за собой дверь, и стены уже начали вращаться. Опять вокруг исчезло все, кроме синих полос, прочерченных пламенем свечей. «Где выход?» — в отчаянии воскликнул он, когда низкий рокот стих, и комната вновь застыла в неподвижности. «Как отсюда выбраться?» Комната точно ждала этого вопроса. Дверь прямо перед ним распахнулась, и за ней открылся нужный коридор, ярко освещенный факелами. Он был совершенно безлюден. Гарри побежал снова. Он слышал впереди громыхание лифта. Прибавив скорость, он свернул за угол и ударил кулаком по кнопке вызова второй кабины. Та спустилась к нему с лязгом и звоном. Решетки разъехались в стороны. Гарри ворвался внутрь и нажал кнопку с надписью «Атриум». Двери сомкнулись, и лифт тронулся. Он выскочил наружу, не дожидаясь, пока решетки полностью разъедутся, и огляделся вокруг. Беллатриса была уже у телефонной будки в конце зала, но, обернувшись, увидела своего преследователя и метнула в него еще одно заклятие. Он нырнул за фонтан волшебного братства. Пролетев мимо, заклятие угодило в огромные золотые ворота в другом конце атриума, и они загудели, как колокол. Шаги Беллатрисы смолкли. Он скрючился за статуями, прислушиваясь. «Выходи, выходи, малютка Гарри!» пропела она тонким издевательским голоском, и ее слова отразились эхом от начищенного паркета. «Зачем же еще было бежать за мной? Я думала, ты хочешь отомстить за моего дорогого братца». «Да, хочу!» — крикнул Гарри. И с десяток его призрачных двойников вокруг всего зала повторили «Да, хочу! Да, хочу! Да, хочу!» «Так-так. Наверное, ты любил его, малютка Поттер». Гарри захлестнула такая лютая ненависть, какой он не знал никогда прежде. Стрелой вылетев из-за фонтана, он взревел «Круцио!» Беллатриса вскрикнула. Заклятие Гарри сбило ее с ног, но она не стала извиваться и корчиться от боли, как Невилл. Она мигом вновь вскочила на ноги, тяжело дыша и больше не смеясь. Гарри опять спрятался за золотым фонтаном. Ответным заклятием Беллатриса снесла голову благородному чародею, и та откатилась футов на 20, оставив на паркете глубокие царапины. «Ты никогда раньше не применял непростительных заклятий, правда, мальчик?» — крикнула она уже нормальным голосом, без сисюканья. «Ты должен по-настоящему хотеть, чтобы они подействовали, Поттер. Надо хотеть причинить боль и получать от этого удовольствие. А праведный гнев — это для меня пустяки. Я покажу тебе, как это делается, ладно? Я преподам тебе урок!» Гарри обогнул фонтан сзади, когда она взвизгнула «Круцио!» И ему пришлось снова быстро пригнуться. Рука кентавра, сжимающая лук, с грохотом упала на пол неподалеку от золотой головы чародея. «Тебе не победить меня, Поттер!» — крикнула колдунья. Он слышал, как она смещается вправо, чтобы поразить его заклятием, и попятился назад, прячась за ногами кентавра. Его голова была на одном уровне с головой эльфа-домовика. «Я была и остаюсь самой верной слугой темного лорда. Он обучал меня темным искусствам, и мне ведомы заклятия такой мощи, что ты, жалкий мальчишка, никогда не сможешь со мной потягаться!» «Остолбеней!» — закричал Гарри. Он прокрался к гоблину, который продолжал лучезарно улыбаться обезглавленному чародею, и прицелился в спину Беллатрисе, пытавшейся заглянуть за фонтан. Она отреагировала так быстро, что он едва успел спрятаться. «Протего!» Красный луч, его собственное оглушающее заклятие, рикошетом отскочил в него. Гарри скрючился за фонтаном, и одно из золотых ушей гоблина полетело через весь зал. «Я дам тебе шанс, Поттер!» — крикнула Беллатриса. «Отдай мне пророчество! Выкати его ко мне по полу, и твоя жизнь спасена!» «Тогда тебе придется убить меня, потому что его больше нет!» — откликнулся Гарри, и в то же мгновение его лоб пронзила боль. Старый шрам вновь обожгло, как огнем, и Гарри ощутил прилив ярости, абсолютно не связанной с его собственным гневом. «И он знает это!» Гарри рассмеялся безумным смехом под стать Беллатрисе. «Твой закадычный дружок Волан-де-Морт знает, что оно разбилось! Вряд ли он похвалит тебя за это, как ты думаешь?» «Что? О чем ты говоришь?» — взвизгнула она. И он впервые услышал в ее голосе страх. «Пророчество разбилось, когда я пытался втащить Невилла наверх по ступеням. Как ты думаешь, что Волан-де-Морт скажет по этому поводу?» Его шрам пылал. От боли на глаза навернулись слезы. «Лжец!» — завопила она. Но за ее злобой угадывался ужас. «Оно у тебя, Поттер, и ты отдашь его мне! Акцио пророчества! Акцио пророчества!» Гарри рассмеялся снова, чтобы еще больше взбесить ее. И боль в шраме стала такой свирепой, что ему показалось, будто его череп вот-вот разлетится на куски. Он помахал пустой рукой над плечом одноухого гоблина и быстро спрятал ее обратно, когда она метнула в него еще один зеленый луч. «Видишь, пусто!» — крикнул он. «Ты ничего не получишь! Оно пропало! И никто не узнает, о чем оно было! Так и передай своему боссу!» «Нет!» — взвизгнула она. «Ты лжешь, это неправда! Я не виновата, хозяин! Не надо меня наказывать!» «Зря стараешься!» — крикнул Гарри, зажмурясь от боли, которая стала совсем нестерпимой. «Он тебя не услышит!» «Неужели, Поттер?» — сказал высокий холодный голос. Гарри открыл глаза. Высокий, худой, в черном капюшоне. Жуткое змеиное лицо, бледное и иссохшее. Багровые глаза с щелочками зрачков. Лорд Волан-де-Морт стоял посреди зала, направив на него палочку. И Гарри застыл на месте, не в силах шелохнуться. «Итак, ты разбил мое пророчество?» — вкрадчиво спросил Волан-де-Морт, устремив на Гарри безжалостный взор своих красных глаз. «Нет, Белла, он не лжет. Я вижу правду, которая глядит на меня из его никчемного мозга. Целые месяцы подготовки, столько усилий, и вы, пожиратели смерти, позволили Гарри Поттеру снова расстроить мои планы. Простите меня, хозяин, я не знала. Я сражалась с анимагом Блэком!» — зарыдала Беллатриса, бросаясь ниц у ног Волан-де-Морта, сделавшего несколько шагов вперед. «Вы же знаете, хозяин!» «Замолчи, Белла!» В голосе Волан-де-Морта послышалась угроза. «Через минуту я с тобой разберусь. Ты думаешь, я пробрался в Министерство магии, чтобы слушать твое дурацкое хныканье?» «Ну, хозяин, он здесь, внизу!» Волан-де-Морт не обратил внимания на ее слова. «Мне больше нечего сказать тебе, Поттер», — спокойно промолвил он. «Ты мешал мне слишком часто и слишком долго. Авада Кедавра!» У Гарри даже не хватило сил открыть рот, чтобы защититься. Его голова была пуста, палочка безвольно повисла. Но безголовая золотая статуя чародея из фонтана вдруг ожила. Она спрыгнула со своего постамента и с грохотом приземлилась между Гарри и Волан-де-Мортом. Заклятие отскочило от ее груди, и статуя распростерла руки, защищая Гарри от нового нападения. «Что?» — воскликнул Волан-де-Морт, бешено озираясь. И тут у него вырвалось. «Дамблдор!» Гарри оглянулся. Сердце его пустилось в галоп. Перед золотыми воротами стоял Дамблдор. Волан-де-Морт поднял палочку. И еще один зеленый луч полетел в Дамблдора. Но седовласый мудрец круто повернулся и исчез в вихре своей мантии. В следующую секунду он возник за спиной у Волан-де-Морта и взмахнул палочкой в направлении разбитого фонтана, вдохнув жизнь в оставшиеся статуи. Статуя волшебницы бросилась на Беллатрису. Та кричала и тщетно поливала ее заклятиями, но волшебница схватила колдунью и прижала к полу. Тем временем гоблин и эльф-домовик побежали к каминам у стены, а однорукий кентавр галопом поскакал к Волан-де-Морту, который тоже исчез и появился рядом с фонтаном.